Глава 4. Когда-то наша семья тоже была с деньгами, а потом отца обвинили в денежных махинациях, посадили за якобы хищение крупной суммы, а в тюрьме его зарезали в драке. Виновному добавили еще пару лет тюрьмы, а папу мы тихо похоронили. За пару месяцев из более или менее обеспеченной семьи начали превращаться в бедноту. Маминых денег катастрофически не хватало. Она никогда не работала особо, а теперь устроилась в швейный кооператив. Это все, что она умела делать. Меня и Леньку на работу не брали. Мне еще 17 не было, а ему 15 всего. Мама тянула все сама. Шила дома, шила на работе днем и ночью. От недосыпа у нее круги под глазами были размером с черные блюдца. Она начала продавать вещи, мебель, книги. В школе нас начали называть не только детьми преступника, но еще и нищебродами. От нас отсаживались подальше, и с нами никто не общался. Это было невероятно жестоко и больно. До этого момента я никогда в жизни не дралась и ни с кем не ссорилась, кроме бывшей подруги Юли несколько месяцев назад. Но все менялось слишком стремительно. Жизнь заставила нас всех стать другими людьми. «У Ярошенко вши! Я видела, они копошились у нее в голове. Фу, не садитесь с ней, вшивая грязная дочка вора! Тебе не снятся по ночам люди, которых обокрал твой отец?» Юлька тыкала в меня пальцем и кривила смугловатое лицо, морщила свой длинный нос и поджимала брезгливо губы. А я ведь дружила с этой стервой и даже любила ее. Она на мой день рождения приходила. Все они приходили, когда у нас все хорошо было. Обычно такие истины познаешь, уже став взрослым. А мне они открылись, когда едва исполнилось 17. Я бы сказала, что это дети жестокие, что подростки многие такие. Но нет, все закладывается в нас родителями. Я избила ее тогда, оттаскала за кудрявые патлы, а потом обрезала их ножницами для творчества, почти под корень в некоторых местах, и залила их канцелярским клеем. Дети нас не разнимали, меня побаивались. Дочку вора, который по сплетням был даже убийцей. Нет, я была спокойным ребенком, не конфликтным, но в тот день со мной что-то произошло, и мне захотелось сделать ей больно за то, что унизила меня, за то, что у нее все хорошо, и ее отец жив. За то, что у нее в рюкзаке сэндвич, а у меня пара сухарей и кусок сахара. За то, что ее мать на машине привезла, а я на велике ехала с другого конца города, и денег на школьный автобус этого элитного гадюшника у мамы теперь нет. Разняли нас учителя, потащили обеих к директору. Там-то я и поняла, что детей всему учат родители. Мать Юли, та самая, что распиналась в комплиментах моей маме и нахваливала ее пироги, в этот раз обозвала ее похотливой курицей с выводком и сказала, что она нисколько не сомневается, что у нас у всех вши, и вообще мы все дурно пахнем. Она напишет жалобу, чтобы к нам пришли соцработники, и вообще в такой приличной школе не должны учиться оборванцы. Мне хотелось повырезать патлы и ей. Но мама крепко держала меня за руку, и я не хотела расстраивать ее еще больше. Наш директор Коновалов, похожий на облезлого попугая с лысой головой и хохолком на самой макушке, оставшись с нами наедине, сказал, что мама должна оплатить все долги, иначе он будет вынужден отчислить меня из учебного заведения. В тот вечер мама продала обручальное кольцо, сервиз, который подарила ей моя бабушка, наш ковер и свое свадебное платье. Но денег нам все равно не хватило. Ночью я проснулась от звука сдавленных рыданий. Маму я нашла на кухне на полу. Она облокотилась о стену и плакала навзрыд. Помню, как обняла ее и прижала к себе. Гладила по голове и укачивала, как ребенка. «Не плачь, не надо. Ну и чёрт с ней, с этой школой. Пусть сгорит она. Давай уедем. Найдем жилье дешевле. Я работать пойду, и Лёнька. В маленьком городке его обязательно возьмут». «Как? Как уедем? А ваша учеба? Отец мечтал. Мечтал, что вы выучитесь, что... Ох, как же так? Почему его убили? Почему именно его? Почему все развалилось именно сейчас?» На эти звуки пришел Ленька, 5-летний Илья и 2-летняя Даша. Мы вместе вытирали маме слезы, прижимались к ней и обещали, что все будет хорошо. Но все решили не мы. Через 3 дня пришли судебные приставы и потребовали плату за дом или освободить его в течение 2 недель. Оказывается, у нас выросли огромные долги. Так мы и перебрались в захолустье, в лачугу из 2 комнат с кухней в 2 метра и туалетом с разбитым унитазом и не закрывающейся форточкой. Когда справляешь нужду, в задницу дует сквозняком. Всю ночь течет бачок, и тараканы бегают по стенам. Поначалу вечно капающая вода бесила и не давала спать. Потом мы все привыкли, как и к грохоту пахнущего мочой и исписанного нецензурными словами лифта. Мама все так же ездила на свою фабрику, а я смотрела за младшими, собирала в садик, искала, что дать на завтрак. Мать приходила с работы в 12 ночи и уже в 6 утра вставала. До 2 она готовила нам есть, если было из чего. А если не было, пекла лепёшки на воде и муке, пересыпала сахаром и складывала нам в пластиковые коробки. Да, так живут и сейчас. Да, и сейчас люди голодают. Мы с Лёнькой ездили в единственную в этой дыре школу на велосипеде. Велик ещё отец покупал. Хорошо, что она вырос. Помню, как я до педали не доставала, а он смеялся, как мальчишка, и говорил, что у меня обязательно вырастут ноги от ушей, и я буду самой красивой девочкой во вселенной. Насчёт самой красивой я не знаю, но ноги выросли и правда. Иногда они мне казались длинными и тонкими шпалами с торчащими коленками и жуткими выпирающими бёдрами. Зато до педали прекрасно доставали. Потом Илья заболел. Мама пыталась лечить его сама, оставляла нам лекарства, которые ей давала какая-то соседка из дома напротив, но легче ему не становилось. Он кашлял и сипел по ночам, задыхался. Он умер в больнице от острой пневмонии, а мама после его смерти слегла и не вставала. Смотрела пустым стеклянным взглядом в стену и шевелила бледными потрескавшимися губами. Она вообще ничего не ела. Целыми днями лежала, уставившись в одну точку. Ни с кем не говорила. Соседка притащила к нам ту бабку, что лечила Илью, и она сказала, что маме никто не поможет, кроме неё самой, и от этого лекарства нет. Ей бы психолога хорошего. Но если идти к бесплатному, маму заберут в психушку, а нас с Лёнькой и Дашей отправят в детдом, и не факт, что в один и тот же. Именно тогда я устроилась уборщицей и официанткой в зачуханное кафе, а Лёнька — грузчиком у француза Альберта Монпасье в небольшом супермаркете. Но первую зарплату мы должны были получить только через неделю, а дома даже корки хлеба не осталось. Я научилась лепить лепёшки, как мама. Но и мука у нас закончилась тоже. Даша плакала и просила есть, а мне казалось, я попала в самый настоящий ад именно сейчас. Зашла к маме, но она даже не услышала мой голос. По-прежнему лежала на боку в грязном вонючем платье, которое так и не сняла со дня похорон Ильи. Его смерть заставила всех нас повзрослеть. Моё детство закончилось именно тогда, когда я заменила в семье мать, а мой брат не ходил больше в школу и работал на двух работах. Из еды у нас оставался сахар и гнилая картошка. Точнее, не сахар, а остатки. Они присохли ко дну банки, в которой его держала мама, и я сделала нам всем конфеты, растопила сахар в ложке, сунула туда спички и остудила. Раздала всем по одной и загнала Дашу в постель, предварительно ополоснув её нагретой в кастрюле водой. Горячей из крана у нас не было. Это слишком большая роскошь. Уснула я каким-то тяжёлым сном, словно что-то давило меня каким-то мерзким предчувствием. Ощущение крадущейся беды. Проснулась от звука шагов и тихо прикрываемой двери. Вскочила, оглядываясь по сторонам. Тут же бросилась в комнату мамы, но там ничего нового не увидела. Она не вставала. Я тяжело выдохнула и только потом заметила, что Лёньки нет. Не знаю, почему побежала за ним. Наверное, то самое предчувствие пульсировало у меня в висках и не давало успокоиться. Но я как знала, куда он пошёл. Голодный мог пойти только в одно место, туда, где есть еда. Его велосипед я увидела у забора в кустах. Я перелезла через ограду и бросилась туда. Лёнька открыл окно на складе магазина Альберта и выносил оттуда продукты, складывая их в мешок возле стены. Схватила брата за руку и дёрнула к себе. От неожиданности он вначале схватил меня за горло, впечатывая в стену, а потом разжал пальцы. «Какого чёрта, Михась?» «Не делай этого, ты с ума сошёл? Давай уходить, пока нас не заметил никто. Тебя посадят. Заберут от нас, понимаешь?» «Не сошёл я с ума», — рявкнул брат и оттолкнул меня. «Не посадят, хватит. Надоело голодать. Я сегодня хотел съесть крысу, Мишка, понимаешь? Крысу. Я прям представил, как жарю её на огне и впиваюсь в неё зубами, и не ощутил ни капли брезгливости. Всё, хватит. Я всех накормлю, и маму тоже. Мы не будем голодать». Я тяжело выдохнула. Сегодня я сама была готова съесть что угодно. «Тогда давай вместе и быстро». Мы шустро тягали банки с консервами, колбасу и сыр, пока Лёнька вдруг не взял меня за руку и не притянул к себе, вкладывая мне что-то в ладонь. «Смотри, Мишка, я нашёл у него шоколад. Помнишь, когда-то давно, когда мы жили в том городе, мы покупали эти плитки в супермаркете? Мама их любила. Она говорила, что отец, каждый раз, возвращаясь с задания, привозил ей этот шоколад. Конечно, я помнила. Хорошую жизнь помнишь хорошо. Особенно, когда она стала больше похожа на сказочный сон, так как ценить начинаешь только тогда, когда теряешь. Сейчас я с ужасом вспоминала, как мы выбрасывали хлеб, недоеденный йогурт, колбасу или сыр, если они казались нам несвежими. Разве кто-то мог тогда предположить, что мы будем голодать? Я бы сейчас за кусочек колбасы отдала всё на свете и даже убила кого-то, наверное. Мы съели около 3 плиток шоколада. Я, глотая слезы, Алёнька так быстро, что у него руки тряслись и челюсти скрипели, и так увлеклись, что не заметили, как пикап шестерки Альберта, который вечно командовал Лёнькой, тихо припарковался позади здания, и сам он вместе со своим людоедом Стаффордом Чаком и небольшим фонариком двинулся в нашу сторону. «Эй, кто там?» Заорал он и бросился прямо к нам. Это было неожиданно. Разомлевшие от шоколада, мы потеряли бдительность. «Бежим!» — рыкнул Лёнька, схватил мешок, но тут раздался выстрел, и мы вдвоем пригнулись. «Ублюдок, пришел с ружьем! Кто-то настучал ему, что мы здесь! Какая-то тварь нас заметила! Давай, Мишка, быстро, быстро!» Но уже у забора Лёнька вдруг упал и подвернул ногу, а я как раз успела залезть на ограду, но тут же спрыгнула обратно, осмотрелась по сторонам, увидела большую палку, схватила ее и затаилась в кустах. Едва лысоватый придурок Кирилл выскочил оттуда, и я изо всех сил ударила его палкой по затылку. Он снова куда-то выстрелил, свалился на землю, проехался по грязи толстым брюхом, но все же успел схватить меня за лодыжку и потянуть на себя с такой силой, что я тоже упала. «Беги!» Закричала я изо всех сил, пытаясь вырваться. Но мужчина легко со мной справился и подмял под себя. А потом направил мне в лицо луч фонарика, а сам выстрелил вслед моему брату. «Ах ты ж дрянь малолетняя! Это кто с тобой был? Братец твой? Ух, я вас, тварей, засажу!» «Нет!» — я быстро покачала головой. «Я сама! Он вообще ни при чем. Я узнала, где он работает, и украла у него ключи от склада. Отпустите!» «Что, взяла, гадина?» Я бросила взгляд на мешок, который Лёня так и не успел забрать, и перевела взгляд на Кирилла. «Ничего, вы меня догнали!» Он дернул меня к себе еще ближе и посветил снова в глаза, потом ниже. Долго смотрел куда-то, покусывая мясистые губы, потом причмокнул и закряхтел. «Я могу забыть все, что тут произошло, если ты будешь ласковая со мной и попросишь прощения. А ты стала очень хорошенькой курочкой из общипанного утёнка». Он облизнулся, и меня от мерзости затошнило. Я плюнула ему в рожу и таки вцепилась в нее ногтями, поддала ему коленом в пах, и едва он с воем перекатился на спину, схватила его ружье и наставила на него. В эту секунду послышался вой сирен. Здание склада окружили со всех сторон. Я думала, их Лёнька вызвал, я еще не знала. Я еще ничего не поняла. Увидел, что жирный меня давит, и вызвал ментов. А может, и знал, на что тот способен. «Сядешь, стерва, надолго сядешь», — рычал ублюдок, поднимаясь с земли, сначала на четвереньки, цепляя пузом грязь, а потом на колени, и, пошатываясь, неуклюже стал в полный рост, потрогал затылок и посмотрел на окровавленные пальцы. «Ты меня чуть не убила и магазин ограбила». А он убил Лёню. Тот выстрел вслед, прямо в сердце. И не только Лёню. И мою маму, которая не перенесла смерти еще одного сына. Это случилось очень быстро, как случаются самые ужасные вещи. Если бы я знала, что это был последний раз, когда я говорила с братом и видела его живым, если бы знала, что через неделю умрет мама. Но нет никаких предчувствий, это все болтовня, выдумки. Я ничего не предчувствовала, я вдруг похоронила еще одного брата, маму, и осталась одна с двухлетним ребенком. Мне было 17, и её, конечно же, отобрали и отправили в детский дом. Но это случилось позже. А тогда меня сразу же забрала полиция. Едва они заскочили на территорию склада, увидели меня с ружьем, мне тут же приказали поднять руки и лечь на землю. Богдана я встретила в СИЗО. Потом я узнаю, что попал он туда из-за младшего брата. Он сидел напротив меня за решеткой, и это благодаря ему меня выпустили в тот же день, благодаря его отцу. Тогда я считала, что мне очень повезло.